Глава 19. Этот день можно было бы назвать крайне удачным на покупки и реализацию наших замыслов, если бы не один маленький нюанс, о котором нельзя было думать. После меховых рядов, где было приобретено все необходимое, мы снова вернулись к поиску нужной нам мебели, но так ни на чем и не остановились. Я раз за разом мысленно возвращалась к той лавке, понимая, что тем самым только раздражаю спутника, но по-другому просто не могла. Я женщина, я априори любопытное создание. Да я спать не смогу. Уварроу закатил глаза, но ничего не сказал. Гномам мы уже не успевали. Но вот посетить еще пару интересных мест, где могли продаваться безделушки для декора, дракон планировал. Первой стала лавка с бронзовыми статуями, но я лишь поморщилась. Они были слишком тяжеловесны, а мне требовалось нечто более воздушное. Затем зашли во вторую, где было выставлено серебро. И тут я поняла, что день прошел не зря. Чудо! Самое настоящее чудо! Не став останавливаться там, где было выставлено сверкающее серебро, я сразу направилась в угол с чернеными произведениями искусства. Для гостевого зала, который будет обставлен в строгих черно-серых тонах, это подходит идеально. Больше всего меня интересовали декоративные держатели для магических шаров. Но, кроме всего прочего, я планировала заказать мастеру люстру, кованую решетку для камина, а также статую. Например, вот такую, только побольше. Замерев перед полуобнаженной нимфой, держащей в руках вазу под горшечное растение, задумчиво прикусила губу. Мы уже обсуждали с заказчиком вопрос, что растения в пещере не приживаются за неимением солнечного света, но можно заменить вазу на что-нибудь иное, например, на книгу. «Можно». Дракон подошел ближе и тоже, внимательно осмотрев нимфу, кивнул. «А теперь предлагаю не задерживаться. Ты слишком привлекла к себе внимание хозяина лавки». «Что?» Удивленно посмотрев на таинственного и немного хмурого дракона, я перевела взгляд за его плечо и озадаченно сморгнула. «Ну, понятно. Вампир обыкновенный, озабоченный. Хотя красавчик, этого у него не отнять. Ухоженный, стильно одетый, темноволосый, загорелый и до ужаса улыбчивый. И уже идет к нам». Идеально отутюженные брюки со стрелочками, голубая рубашка, выгодно оттеняющая загар и не застегнутая на две верхних пуговицы, стрижка под мачо и оценивающий плотоядный взгляд из-под ресниц. Какая мерзость! Когда хозяин лавки приблизился и начал разговор, активно размахивая руками и явно рекламируя свой товар, я предпочла прикинуться безмолвным дополнением к своему спутнику и вновь начала рассматривать выставленные для ознакомления образцы. К счастью, посмотреть было на что, а Уварроу сумел в кратчайшие сроки договориться со словоохотливым вампиром об изготовлении и приобретении всего необходимого в нужных количествах. Это он мне мысленно сказал. Так что спустя всего минут 20 мы выходили на улицу. И все бы ничего, но я буквально затылком чувствовала, что раздосадованный моим безразличием вампир тоже вышел из лавки и смотрит нам вслед. Просто не оборачивайся. Легко сказать. Как насчет вишневого пирога? Вишню купим, пирог с тебя. Соблазнитель. Я все-таки немного разнервничалась, поэтому смех получился не самый естественный, но дракону удалось отвлечь меня от липких взглядов местного Казановы и помочь сосредоточиться на том, что уже поздний вечер, и нам пора обратно в пещеры. туда, где безопасно, комфортно и вскоре будет большой ремонт. Пуаро сдержал слово и купил вишню, а кроме нее и другие разные ягоды, ворчливо отметив, что будущей матери необходимы витамины и разнообразные питания. Я сопротивляться не стала, в свою очередь уже дома поблагодарив радушного хозяина ягодным пирогом, украшенным взбитыми сливками, который был оценен на 5+. Мало того, после третьего куска дракон блаженно откинулся на спинку стула, мечтательно прикрыл глаза и заявил: «Раз в 3 дня будешь печь пироги». «Ой, да не проблема! Но не проще ли завести же...» «Нет». «А вот кричать не надо. Я же как лучше хочу». Иронично фыркнув, прибралась на кухне и, пожелав хозяину пещер доброй ночи, отправилась к себе. Этот день был невероятно насыщен новыми впечатлениями, и натруженные ноги требовали полноценного отдыха. Например, в горячем источнике. Ох, счастье есть. Еще бы массажик. Точно. Вернусь домой, стребую проценты. Снова накатили меланхолия и грусть. Почему так долго? Неужели не может? Или... Нет, хочет. Я точно знаю, что он очень хочет. Погладив татуировку с так и не раскрывшимися бутонами, тяжело вздохнула и обняла себя руками. Я тосковала. Ужасно. Это горькое чувство перебивало все иные. И как бы я его от себя ни гнала, все равно мы встречались с ним практически каждый вечер. Стоило лишь лечь в постель, как я остро осознавала свое одиночество. Одна. В чужом мире. В чужом доме. Не спорю, мне фантастически повезло оказаться именно здесь, под защитой дракона, потому что Уваро уже давно рассказал мне все, что я не понимала. С самого начала. Орки действительно не отказывали в помощи пострадавшим и были весьма дружелюбно настроены к людям. Но Юшух не просто так передал меня на Арону, избавившись от обузы в кратчайшие сроки, потому что был мудрым шаманом. Если бы он этого не сделал, то молодых и горячих ребят не остановил бы мой статус замужней и беременной, и быть бы мне общественной девкой. Но шаман оказался умнее и избавил себя от обузы, вручив человеческую женщину проезжающему мимо магу. Естественно, человеку. Тот, в свою очередь, не придумал ничего умнее, чем предложить меня дракону. Комбинация оказалась забавной, и я бы даже недоверчиво поразилась подобному стечению обстоятельств, если бы центральной фигурой этой истории была не я. Но это была я. И я могла лишь мысленно благодарить всех местных и неместных богов за то, что они взяли меня под свою защиту. Если бы не мудрость Юшуха, порядочность Наарона и потребность Увароу в домработнице, неизвестно, как бы сложилось мое вынужденное попаданство. А так, просто грех жаловаться. Но все равно тоскливо. Вздохнув последний раз, шумно выдохнула, запретила себе предаваться унынию и приказала организму спать. Спать — это наилучший вариант. Следующие несколько дней были вновь посвящены уборке, но уже слегка иной. Уваро, решив размяться, лично освободил гостевой зал от мебели и старых шкур, так что мне пришлось потрудиться, чтобы ликвидировать тонны пыли, поднявшиеся от старых вещей. Господи, ну почему просто не воспользоваться каким-нибудь хитромудрым заклинанием чистоты? Кто у нас маг? «Я маг пространства». Мысленно пробурчав, одетый лишь в брюки хозяин пещер, взялся за кресло и понес его к выходу. «И что?» Я возмущенно чихнула ему вслед. «Это не повод быть таким грязнулей. А если бы меня вам не предложили, еще бы год в грязи жили. Или все 10 лет?» «Молчи, женщина». Кажется, разозлился. «Извините, хозяин». Раздраженно прошипев, я продолжила уничтожать пыль. Но мысли... Ох уж эти мысли! Дракон! Вершина эволюции, можно сказать. Магически совершенное создание. А такой засранец. «Катерина!» «Что?» «Я не засранец!» Полыхая праведным гневом, Увароу возвращался из туннеля уже с пустыми руками, при этом порыкивая не только мысленно, но и вслух. «У меня элементарно нет времени на уборку. Мало того, я ненавижу уборку. Я маг, а не уборщица». «Я тоже дизайнер, а не поломойка». Не испугавшись разъяренного мужского взгляда, почти, я постаралась ответить ровно. «Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что важнее на текущий момент, и безропотно выполняю возложенные на меня обязанности». «Это называется безропотно?» «Приказывать голове не думать не умею, уж простите». Я пыталась говорить ровно, но язвительность все равно проскользнула. «Но почему не придумать заклинание чистоты, а? Да во всех фэнтезийных романах нормальные маги это умеют». «У нас не фэнтези, а реальность». «И эта реальность полна тысячелетней пыли». Словно в подтверждение своим словам, я расчихалась. «Вот! Апчхи!» «Отлично! Значит, я ненормальный маг?» Дракон смотрел на меня так, что, будь я не так зла, сразу бы осознала еще слово, и меня сбросит в ущелье следом за старым креслом. «Вы ленивый маг!» Я хмыкнула и села прямо на пол. «Что стоит всего лишь изобрести заклинание чистоты и не мучиться в поисках очередной домработницы, которая думает всякие гадости про хозяина? Да тот же пылесос, только на магических батарейках». «Вару, вы умный мужчина, почему не позаботиться о своем комфорте?» Если в начале моей речи дракон скрипел зубами и на его скулах играли желваки, то к концу он серьезно задумался. Ну вот, процесс пошел. «Не хами, заканчивай с уборкой. Я в лабораторию, меня не беспокоить». И ушел. «Господи, справедливость торжествует. Как закончишь, иди гуляй. Мне мешают твои язвительные мысли». «Как скажете». Устало рассмеявшись, я прикинула, что осталась сущая ерунда, от силы работы на полчасика, и можно с чистой совестью отправляться гулять. Благо, погода была чудной. Со временем не рассчитала. Мне понадобился почти час, чтобы закончить с уборкой в зале. Но прежде чем отправиться на свежий воздух, я не поленилась накромсать бутербродов и прихватить пачку бумаги с пастельными мелками. Почему нет? Просто так гулять все равно скучно. А так я с максимальным комфортом расположусь на изумрудной травке, выберу ракурс посимпатичнее и совмещу приятное с полезным. Жаркий летний день был настолько чудным, что я не могла нарадоваться на внеплановый выходной. Время потихоньку близилось к вечеру, так что солнечные лучи не припекали, а очень даже приятно прогревали. Не решившись раздеваться, мало ли, я лишь закатала брюки и рукава повыше, да расстегнула пару верхних пуговок рубашки, чтобы кожа получила дозу необходимого витамина D. За рисованием время летело незаметно. Ласковый ветерок лениво колыхал траву и яркие синие цветы с неизвестным названием. По озерку шла легкая рябь. Я что-то тихо мурлыкала себе под нос, а на листе потихоньку проступали очертания грустных карих глаз. Ах, Слав! Не став дорисовывать, отложила лист с портретом в сторону и рухнула на спину, уставившись в небо. Если бы я только могла хоть как-то подать ему знак. Почему я не могу ничего? Ничего, почему? Возникшая в груди злость заставила скрипнуть зубами и с корнем выдрать ближайший пучок травы. Что за несправедливость? Юшух-шаман, Наарон, странствующий маг, Увароу вообще дракон, и никто из них не в силах мне помочь? Ой, сомневаюсь. Дело в обычном нежелании. А может, сделать так, чтобы кое-кто пожелал? Задумчиво прикусив губу, попыталась развить мысль. Заставить дракона? Сомнительно. Заинтересовать? Уже ближе, но чем? Сейчас, насколько я поняла, он заинтересовался созданием заклинания либо механизма для автоматической уборки. Что в его интересах? Как сделать так, чтобы отправка меня домой стала тоже в его интересах? Вот так вопрос. Вопрос века, я бы даже сказала. В голову лезла всякая чушь, и к закату я так ни до чего и не додумалась. Я не представляла, какими реальными силами владеет Увароу, и как упросить его о помощи, и какой именно помощи. Он еще в первые дни моего пребывания четко обозначил: нет координат, нет портала. Координаты я нигде не возьму, об этом даже мечтать бессмысленно. Но как насчет следа? Той самой невидимой нити, что связывает нас со Слаафом. Если ее может отследить Медянский, то почему бы не попытаться тоже это сделать, только с моей стороны? Этот вывод понравился мне уже намного больше, и, собрав рисунки и мелки, я поторопилась обратно в пещеру. И все бы ничего, но... А где дракон? Я обошла все доступные пещеры, даже заглянула одним глазом в лабораторию, но и там никого не обнаружила. Неужели улетел в город? Или просто ужинать? Черт, ладно, подожду. Чтобы отвлечься, приготовила ужин, поела, перебралась в библиотеку. А у Вароу все не было. Ладно, пообщаемся завтра. Чтобы не забыть, записала основные волнующие меня вопросы на листе и отправилась спать. Надеюсь, он не настолько увлекся созданием магического пылесоса, что позабыл о том, что живет не один. Между прочим, продуктов на кухне от силы на пару дней. След был очень слабым, но все же был. Ворочьи деревни, Медянскому с трудом но удалось разжиться информацией, что Катя была здесь, и ее дальнейший путь пролегал на юг. Местное орочье наречие весьма сильно отличалось от того, что знал Слаав, но благодаря поддержке Ваара и в немалой степени брачной татуировке Юшух опознал в нем мужа той самой найденки, которую обнаружила в лесу охотничья группа. Шаман не горел энтузиазмом, но рассказал, что оставлять в их деревне красивую человеческую женщину было бы большой ошибкой, и чтобы не допустить непоправимого, он передал ее под защиту странствующего мага. О дальнейшей судьбе Кати шаману не было известно, но орк категорично настаивал на том, что сделал все, что мог, и дальнейшая судьба женщины в руках весьма порядочного мужчины. порядочного. Как же. Глухо выругавшись, Медянский запретил себе думать о плохом. Сам виноват, сам. Теперь он может лишь торопиться на юг и просить прощения у той, что подверглась опасности по его вине. Согласно карте, которую ему дали посмотреть и срисовать, впереди больше десятка деревень и всего один крупный город. И километры пути, тысячи людей и нелюдей, и лишь одна, ради которой можно перевернуть мир. Слишком легко умерла ведьма, слишком быстро. Вздохнув, Слав поправил лямки рюкзака, криво усмехнулся пернатому спутнику, восседающему на левом плече, и снова зашагал на юг. Вперед и только вперед. Туда, куда протянулась тончайшая путеводная нить, видимая лишь ему одному. Увароу вернулся лишь следующим вечером, но был настолько доволен, что даже не обратил внимания на мой хмурый вид и безмолвный вопрос. В руках у мага была огромная коробка с неопознанными металлическими конструкциями, которую он пронес мимо меня в лабораторию, лишь мимоходом отметив: «Не сейчас, я занят». «Вот черт!» — озадачила на свою голову. Посидев минут 20, поняла, что не смогу и дальше оставаться в неведении по поводу мучающего меня вопроса, и, стараясь сильно не шуметь, особенно мысленно, замерла в дверном проеме пещеры, отданной под лабораторию. «Увароу, я очень занят, но завтра у меня всего один вопрос. Закончу с пылесосом, попробуем». Раздраженно рыкнув, дракон уставился на меня хмурым взглядом, и я предпочла ретироваться. Ну, хоть не отказал? Настроение потихоньку поползло вверх. Я перебралась в библиотеку, где занялась делом. Мы еще несколько дней назад обсудили вопрос с новыми стеллажами для книг, и для этого надо было освободить старые и демонтировать. Чем не дело? Зато занятие не на один час и даже не на один день. Коробки у Вороу купил еще когда мы приобретали меха, так что теперь мне ничего не мешало отвлечься от мысли о том, что, возможно, совсем скоро я смогу подать знак мужу, где нахожусь. Это ли несчастье? Побыстрее бы у Вороу с пылесосом закончил. На это непростое дело дракону понадобилось еще 2 суток. По моим прикидкам, он практически не спал и не ел, часами пропадая в лаборатории, откуда иногда доносились злое рычание и явные ругательства. По крайней мере, экспрессий было столько, что эти восклицания могли быть только ругательствами. В свою очередь, я предпочитала думать тише и заниматься делом, освобождая бесчисленные полки от книг, статуэток и пыли. Я сделал его. Когда к вечеру 3-го дня в моей голове раздался счастливый хохот, а затем он прозвучал и за спиной, я положила очередную стопку книг в коробку, торопливо обернулась и с радостным ожиданием уставилась на хозяина пещер, искренне надеясь, что эксперимент действительно удачен. В руках у дракона был небольшой черный диск, больше всего напоминающий перевернутую вверх донышком тарелку. Ага. И как это работает? Как пылесос. Увароу высокомерно усмехнулся, положил тарелку на пол. Затем с его пальцев сорвалась искорка, впитавшаяся в центр пылесоса, и тот тут же тихонько загудел, приподнялся над полом буквально на сантиметр, завис, чуть покачиваясь, закрутился вокруг своей оси и пополз в моем направлении. Как интересно! А пыль куда всасывается? Магический карман. А он только пыль собирает? В смысле? Старательно контролируя взглядом передвижение черной тарелочки, Уварроу кивнул. А, ты об этом? Да, я задал четкие параметры. В устройстве заложен опознаватель грязи и пыли. Вещи он не будет всасывать. Еще пару минут мы молча смотрели, как деловито шуршит по каменному полу новенький домработник. А затем я подняла сияющий взгляд на дракона и провозгласила: «Поздравляю! Как насчет моей просьбы?» Тот почему-то недовольно поморщился и отвел взгляд. «Уварроу?» Я моментально заподозрила неладное и нахмурилась. «В чем дело?» Пару секунд он молчал, а затем посмотрел мне прямо в глаза. Помолчал еще немного. «Я уже работал над твоей проблемой». «И? И что?» Мак поморщился вновь, и когда мои мысленные вопли достигли апогея, мотнул головой. «Не кричи, меня это раздражает. Твой муж уже в этом мире, на пути сюда. Будет в течение недели». «Что?» У меня перехватило дыхание. «И вы молчали? Вы все это время молчали?» Нервы сдали, и на глазах выступили слезы. «Это было так подло! Господи!» Не став ничего говорить, уж тем более оправдываться, дракон пожал плечами и вышел. Я же, на негнущихся ногах дойдя до кресла, рухнула в его пыльные объятия и откинула голову на спинку. В душе царили противоречивые чувства. Я ненавидела и благодарила. Хотела вытрясти из дракона душу и сказать спасибо. Слав уже почти здесь. По щекам текли слезы, а губы кривились в нервном оскале, мало напоминающем улыбку. Скоро все закончится.